завел все хозяйство. Железной дороги тогда еще не было, и переезд на лошадях, частью по шоссе, а частью проселком, представлял немало хлопот и затруднений с ночевкой на постоялом дворе, да еще с детьми. Никольское — очень красивое имение, с холмистой местностью, с лесом на берегу извилистой реки, которая протекает недалеко от дома. Мы ехали в двух экипажах с обозами и людьми. В карете ехали двое детей, няня и я. В коляске Лев Николаевич с Соней, тетенька и Наталья Петровна остались ясной. Дорогой меня развлекали новые места и дети. По очереди они сидели у меня на коленях. Таня была очень живой и забавный ребенок. Она забавляла меня своей смышленностью. «И что же это вы, Татьяна Андреевна, так присмирели?» — говорила мне Марья Афанасьевна. «Ни песен, ни смеха вашего больше не слышно». «Так, няня, то было хорошо, и я была счастлива, а теперь все не то. Ведь вы сами, небось, знаете». «Матушка, об этом-то горевать не стоит. Дело-то проходящее, молодое, женихи-то будут». Няня судила по-своему, просто и жизненно, и никаких сентиментальностей не допускала. Мы ехали с остановками, кормили лошадей, ночевали, но как, где, не помню. Я ехала как во сне, относясь ко всему безучастно. В те времена в Никольском был небольшой дом. Прежде оно принадлежало старшему брату Льва Николаевича, Николаю Николаевичу. Рядом с усадьбой стояла церковь, чему я была очень рада. В доме было 5 комнат. Общая столовая, довольно большая, коридор, 3 комнаты жилых и маленький кабинет Льва Николаевича. Соня много хлопотала, устраивая всех нас. Я хотела помочь ей, но она не хотела утруждать меня. Не получая ответа на свое письмо, Лев Николаевич снова пишет отцу. 30 июня 1865 года. «Пишу вам из Никольского, где мы живем 3-й день. Не могу без замирания сердца думать о вас, не зная вашего взгляда на это дело. Все, что вы думаете и говорите, дело вполне кончено. И как не тяжело Тане и всем нам, я в глубине души не могу не чувствовать тайной радости, что меньшее несчастье спасло нас от большего. Я, приехавши в Никольское, тотчас же поехал в Покровское, чтобы видеться с братом. Я виделся с ним, я думаю, последний раз. Он теперь уехал в Тулу. Наше же намерение состоит в том, чтобы пробыть здесь месяца полтора в новых для Тани местах, в близости ей приятных людей, Дьяковых, Машеньки с детьми. Теперь самое для вас интересное — о ней. Она трогательна до последней степени, кратка и грустна. Первые 2 дня она нас пугала, но теперь я, по крайней мере, спокоен за ее здоровье. Я твердо надеюсь, что она успокоится и все пройдет. И пройдет этот раз хорошо и совсем. У нее столько еще впереди с ее прелестной натурой и сердцем. Для большего еще укрепления ее здоровья мы придумали с Соней заставить ее пить кумыс со мной вместе. Она не отказывается, хотя надобности никакой нет, но она любит этот напиток. Дальнейшие планы наши следующие. В августе мы приедем в Ясную, пробудем с месяц. В сентябре приедем в Москву, пробудем с месяц, которым я воспользуюсь для печатания 2 части моего романа, и поедем на зиму за границу, в Рим или Неаполь. Разумеется, с Таней, ежели вы ее поручите опять нам, и не упрекнете нас за то, что мы плохо уберегли ее. Я боюсь и предчувствую, что вы упрекнете меня в душе. Пожалуйста, выскажите мне все».